Сердце мое возлюбленное. Приди, мое возлюбленное, здесь поместятся твои печали. Если я завою тебя, ты завтрашняя. Обе версии правдивы, твой акцент как у птиц, что славят новый день. Твой кристальный голос как источник, который оставляют фрейхоны. Ты уже осушила мои страдания своей душевной улыбкой, и Бог подарил нам море, как наш брачный ложен талата. Моряки предупреждали меня о твоем сиреновом пении, но твои переливающиеся чешуйки стали моим трофеем и моими часами. На самом деле мы — это любовь, плывущая среди идей, ошибок и исправлений, нечто чуть больше, чем нематериальное. Моряки предупреждали меня о твоем сиреновом пении, но твои переливающиеся чешуйки стали моим трофеем и моими часами. На самом деле мы — это любовь, плывущая среди идей, ошибок и исправлений, нечто чуть больше, чем нематериальное. Приди, моя возлюбленная, здесь поместятся твои печали. Если я завою тебя, ты завтрашняя. Обе версии правдивы, твой акцент как у птиц, что славят новый день. Твой кристальный голос как источник, который оставляют фрейхоны.